Ну, это, разумеется, только ложная тревога, перышко, которое показывает, в какую сторону дует ветер, и каковы намерения Фрэнсиса Моргана, — пробормотал Торрес с кислой улыбкой. — Не забудьте, что совет штурмовать тюрьму исходил от меня. — В таком случае, значит, это вы и сеньор Риган оплатите нам расходы по восстановлению тюрьмы, — сказал начальник полиции, помолчав, немного добавил. — Но я все-таки не верю, что он это сделал. Это невозможно. Даже полоумный гринго не решился бы на такое. Тут в дверях появился жандарм Рафаэль, и из раны на лбу у него текла кровь. Расталкивая ружьем любопытных, которые уже начали собираться вокруг Торреса и начальника полиции, он предстал перед своим шефом. «Мы перебиты», — начал он, — «тюрьма почти вся разрушена. Динамит. 100 фунтов динамита, 1000, мы храбро кинулись спасать тюрьму, но она взлетела на воздух. Ведь не шутка. 1000 фунтов динамита. Я упал без сознания, но не выпустил винтовки из рук. После я пришел в себя и осмотрелся. Вокруг меня были одни мертвецы. Храбрый Педро, храбрый Игнасио, храбрый Аугустино. Все лежали мертвые». Рафаэлю следовало бы сказать «мертвецки пьяные», но натура у него, как у всякого латиноамериканца, была сложная, и потому он в трагических чертах обрисовал эту катастрофу, так что он и все другие жандармы выглядели героями, как это искренне представилось его воображению. Они лежали мертвые. Но, может быть, и не мертвые, а только оглушенные. Я пополз, пробрался в камеру этого гринго Моргана. Пусто, в стене зияет огромная страшная дыра. Я выполз через нее на улицу, вижу, стоит большая толпа, но гринго Моргана уже и след простыл. Я поговорил с одним оборванцем, который видел, как это произошло. Их ждали лошади. Они поскакали к берегу, там уже стояла под парусами шхуна. У Фрэнсиса Моргана к седлу был привязан мешок с золотом. Оборванец видел его своими глазами. Большой такой мешок. — А дыра большая? — спросил начальник полиции. — Дыра в стене? — Да побольше мешка будет. — Куда больше? — отвечал Рафаэль. — Хотя мешок у гринго большой. Так мне этот оборванец сказал, и мешок был привязан у Моргана к седлу. «Моя тюрьма!» — воскликнул начальник полиции. Он выхватил кинжал и поднял вверх, держа за лезвие так, что рукоятка его, на которой с большим искусством был вырезан распятый Христос, казалась настоящим крестом. «Клянусь всеми святыми, я буду мстить! О, наша тюрьма, наше правосудие, наш закон! Лошадей! Скорее лошадей! Жандарм, лошадей, живо!» Он быстро обернулся к Торресу и накинулся на него, хотя тот не произнес ни слова. «К черту, сеньора Ригана! Мне хоть бы уж свое-то вернуть! Меня оскорбили, разрушили мою тюрьму, надругались над моим законом, нашим законом, дорогие друзья, лошадей, лошадей! Отобрать их у проезжих, да скорее же, скорее!» Капитан Трефезен, владелец Анжелики, сын индианки из племени Майя и негра с Ямайки, шагал взад и вперед по узкой палубе своей шхуны, посматривая в сторону Сан-Антонио, откуда уже отчалила переполненная людьми шлюпка, и раздумывал, не удрать ли ему от этого сумасшедшего американца, зафрахтовавшего его судно, или, может быть, разорвать контракт и составить новый на сумму в 3 раза большую. Трефезена терзали противоречивые веления его смешанной крови. Как негр, он был склонен к осторожности и соблюдению панамских законов, а как индеец стремился к беззаконию и конфликтам. Верх одержала индейская кровь. Капитан приказал поднять кливер и направил шхуну к берегу, чтобы поскорее подобрать приближавшуюся шлюпку.